эти кварталы стали частью Гарлема, а 40 лет назад район заселяли шустрые белые иммигранты. Мне всегда хотелось вернуться сюда, походить по улицам, на которых я играл в детстве, и посмотреть на изменения. Но год за годом, бывая наездами по делам, я не мог выкроить для этого времени. Его хватало на что угодно, но только не на это. Я встал и прошел в конец вагона. «Эй, пакет забыл!» Кондуктор протягивал мне пакет. «О, спасибо!» — пришлось сказать мне, нервно посмеиваясь. Доза алкоголя, любезно предоставленная Глорией, начала терять силу. А я не хотел выходить из пьяного состояния и свернул в первый попавшийся бар «Black and Tan». Там принял порцию пива за 15 центов, порцию водки, горячую собаку, булку с сосиской, обе с фудлиной, затем снова водку и второе пиво. Объем выпитого вернул меня в прежнее состояние. В другом конце зала народ заволновался. Оказалось, некто, зашедший с улицы, не моргнув глазом, продал одному из официантов пылесос за 15 долларов. Последующая инспекция пылесоса показала, что машина обладает торговой маркой уважаемой фирмы, но не обладает мотором. Некто уже исчез. Я окинул взглядом помещение. Какого дьявола мне здесь надо? Здесь, где незнакомец дурит незнакомца, а маски и костюмы выглядывают друг из-под друга. После войны в 45-м привычный мне мир казался чужим. Я вспоминал тогдашние свои мысли. И это мой народ, и это моя родина. И почему так мало осталось во мне чувства верности стране, чувства патриотизма? Во мне, дважды награжденном солдате. Я дрался за эту страну, видел, как люди умирают за нее. Но, глядя на них, я спрашивал себя, почему они умирали за это? Я не говорю об идее. Я говорю о стране, о том, что тебя окружает по жизни. Но, — громко заявил я, — все не обязательно должно быть именно так. Сосед по стойке, не поворачивая головы, прокомментировал: «Не обязательно. Я имею в виду абсолютно все». Я тоже не повернулся к нему. Бар занял место церкви. Это единственное место в Америке, где мужчины очищают свои души. «Я понял, что ты имеешь в виду», — сказал сосед. Я не повернулся к нему, впрочем, как и он ко мне. Я заказал еще горячительного. Помню, в тот момент подумал, наше общество не в своем уме. Я относил мысль ко всему — традициям, одежде, работе, часам, посвященным работе, манере людей разговаривать друг с другом, не глядя в глаза, к домам, в которых они жили, к улицам, по которым они ходили, к воздуху, к шуму, к мерзости и хлебу, ко всему жизненно важному. Но самое страшное, что обеспокоило меня, было другое. Наша страна, несмотря на все разговоры о счастье, преломляясь через какие-то невидимые зеркала, на самом деле была в сущности нацелена против счастья. О да, знаю, наши рты всегда чем-нибудь набиты. Виски, сигара, кусок шоколадки. И мы все время в пути. И везде с нами музыка, даже в лифте. Но, — сказал я себе, — куда нам пойти в этом городе, чтобы действительно отдохнуть? «Какую бабу надо? Толстую, худую?» — спросил меня сосед. Я скосил глаза. «Без сомнений, шпик предлагает услуги сводника. Осторожно, ловушка!» Я принял двойной и вышел из бара, вцепившись в пакет. «Господи, неужели я их всех вижу насквозь? Но раньше-то со мной такого не было. Всему свое время». Мне не нужно было этого. Разумеется, не нужно. Ты часть системы. Зачем тебе видеть всех насквозь? Тебе этого не нужно, — произнес я вслух. Но давным-давно так со мной было в колледже. Я чувствовал, что окружающие враги, и мне надо скрывать подлинные чувства. Я жил в облике шпиона, пролезшего в чужую страну. Я перешел на бег и понесся вдоль уличной толпы, толкая прохожих, как вырвавшийся вперед игрок в бейсбол. Коричневый пакет крепко держался под мышкой. Душа просила драки с кем-нибудь за что-нибудь. На Лексингтон-авеню я свернул к центру. «Да», — подумал я, — «именно так я ощущал себя в 1945 году, когда атомная бомба стерла с лица земли Хиросиму, и затем, ведь произведенная дважды крепче запомнится, Нагасаки. Та ночь и эта шли под одной и той же черной завесой. А я, одомашнившись, устроив теплое гнездышко Вильями и МакЭлрое, нацепил на себя маску-перевертыш славного американца. И 20 лет прошли, как иногда показывают в фильмах, листки календаря сдуваются искусственным ветром. Я зашел в бар на 116-й улице. Он был полон пуэрториканцами, далекими от глади их морей и дождливых джунглей, и неграми, далекими от своих, ставших уже нереальными, родин. Ни этот бар, ни следующий не могли быть их отчизной. Все заведения напоминали комнаты в бетонных пустотах стадионов, где боксеры ждут выхода на ринг. Воздух насыщен страхом и убийством. Я почуял, что в любую минуту все мы можем внезапно разрядиться, сбросить маски и вцепиться в глотку соседа, даже не глядя на жертву. «Все не обязательно должно быть именно так», — произнес я сурово. Сидящий рядом откликнулся. «Мистер, катитесь отсюда!» Я обернулся. «Негр!» Решил, что сегодня вечером он обойдется без маски. Он был самим собой. «Все не обязательно должно быть таким!» «Все! Слышишь, все!» — повторил я. «Мы начали не с того. С самого начала не то. Поэтому мы не можем увидеть других возможностей». «Оставь меня в покое», — сказал сосед. Один его глаз опух, на шее виднелся рубец. Кто-то пытался перерезать ему глотку. Негр явно не был шпиком. Я почувствовал к нему доверие. Угрозы не действовали. Негр не был шпиком. «Видишь ли,